Он нисколько не сомневался, что местные чиновники без возражений станут выполнять прежние свои должности все равно при русском или иранском верховном надзоре. Через своих агентов он имел самые точные сведения о настроениях населения в уделе Аббаса Мирзы. Поэтому он предложил создать Главное управление Азербайджанской областью и городом Тавризом, куда бы вошли самые влиятельные лица края и все старшины Тавриза. При этом они не подчинялись бы русскому военному коменданту, а действовали бы вполне самостоятельно. Затем он предписал снизить все налоги на четверть, принимая во внимание разорение страны. Главным вопросом оставалось судопроизводство. Он хотел, чтобы оно было равным и единым для русских и персиян. Но примирить законы шариата и русские законы оказалось никак невозможно. Он вынужден был воспользоваться английским методом. Мусульмане между собой судятся своим судом, русские — своим, а столкновения мусульманина и русского разбираются по российским законам, но права у каждого из них равные, и наказанию они подвергаются на равных основаниях. Соответственно, приговоры не могут быть более строгими, чем в самой России, ни палочных ударов, ни отрубания голов, ни пыток. Паскевич принял правила Грибоедова без обсуждения и передал генералу Остен-Сакину, которого назначил главой азербайджанского правления. Остен-Сакин разбирался в политических вопросах не лучше главнокомандующего, но при нем служил сосланный на Кавказ по делу декабристов Иван Григорьевич Бурцов, ровесник Грибоедова, участник Отечественной войны, заслуживший Владимира с бантом. Его карьера прервалась после восстания, хотя он отошел от движения тогда же, когда и Бегичев, после распада Союза Благоденствия. Однако перевод на Кавказ прежним чином полковника позволил ему широко развернуться и фактически руководить всеми военными операциями, проводимыми от имени Остен-Сакина. Бурцов сразу понял замысел Грибоедова и по мере того, как развивались успехи русского оружия, последовательно проводил его в жизнь. В рапорте Остен-Сакина Паскевичу, который написал Бурцов, а прочитал Грибоедов, было искренне признано, что от правил зависел весь последующий успех. В Кавказской армии многие именно правилам приписывали отсутствие в занятых областях не только волнений, но даже беспорядков. Составив правила, Грибоедов получил, наконец, возможность хоть немного отдохнуть. И 15 августа отправился на железные воды, открытые в ущелье неподалеку от лагеря. Около вод располагалась часть русских войск под командованием генерала Симонича. Александр посетил его, но не ради генерала. Он узнал, что к нему от Муравьева перешло фортепиано-путешественник, прошедшее с Грибоедовым по горам Кавказа и Персии. Он встретился с дорогим другом, как с родным. Но злодей Симонич не предложил гостю поиграть, а Александр чувствовал себя слишком усталым, чтобы обойтись без разрешения. Прохлада и минеральные воды оживили его, и через месяц он не без интереса принял участие в походе Паскевича на Ереван. 19 сентября после четырехдневного обстрела войска взяли крепость Сардар-Абад, а 1 октября в грохоте жесточайшей шестидневной канонады была разрушена и пала Ереван. Паскевич и весь его штаб пребывали в чаду победы. В завоеванном городе силами офицерской самодеятельности был дан спектакль «Горе от ума». Офицеры обошлись без цензурного разрешения, и Грибоедов впервые увидел свое детище на импровизированной сцене во дворце Сардаря. Он был глубоко тронут и, словно в благодарность, сочинил такую реляцию о взятии Эревана, что Паскевич на сей раз пришел в восторг. Реляция Грибоедова произвела на императора сильнейшее впечатление, и через несколько месяцев он присвоил Паскевичу титул графа Эреванского. Спустя годы, объезжая свои новые владения, Николай I лично повидал Эревань, обнесенную обычными стенами из необожженной глины, и изволил милостиво высказаться: «Да это же просто глиняный горшок! Не стоило давать за него графа». 3 октября передовой отряд под командованием генерала-князя Эристова на волне общего одушевления овладел крепостью Мерент. А 14 октября без сопротивления и слишком быстро занял Таврис, к огорчению Паскевича, шедшего по причине болезни с главными силами и надеявшегося первым вступить победителем в столицу Аббаса Мирзы. Грибоедов ехал с передовым отрядом под предлогом помощи в сношениях с местными жителями. На самом деле он хотел лично проследить, чтобы заслуги его добровольных агентов в Тавризе были должным образом вознаграждены. Они успешно подготовили население к признанию власти России. Солдат встречали невероятно торжественно, чуть ли не как освободителей. Вдоль всего пути их движения резали баранов, как жертвоприношение победителям. Аббас Мирза ушел куда-то вглубь страны. Вечером, упоенный шумом и восхвалениями, восторженный, почитающий себя чуть ли не выше Цезаря, Эристов спросил Грибоедова: «А что, брат, Паскевич будет доволен?» «Не знаю», — ответил Грибоедов, думая о завистливости родственника. «Это еще посмотрим». «Ничего, брат. Таврис взял, Шахзаде прогнал». «А что, брат?» — не унимался Эристов. «Как ты думаешь, что скажет Европа?» Грибоедов рассмеялся. «Ваше сиятельство, Европа не Катерина Акакиевна. Она мало заботится о Тавризе и кто его взял». Катерина Акакиевна, Екатерина Акакиевна Снаксарева, пользовавшаяся благосклонностью князя. Паскевич, однако, не стал выражать неудовольствия. Пока Грибоедов улаживал тавризские дела, генерал послал Обрезкова договариваться с каймакамом Аббаса Мирзы о месте проведения новых переговоров о мире. Дипломат добился согласия персиян на встречу в Дей-Каргане, где расположилась ставка Паскевича. Комендантом главной квартиры был назначен Лазарев, наиболее полезный в деле обеспечения высоких гостей всем необходимым и желательным. Пока Обрезков обсуждал место будущей конференции, Грибоедов имел удовольствие принять в Тавризе нового посланника Ост-Индской компании в Персии сэра Джона Макдональда Киннейра. Прежде они не встречались, и при первом знакомстве понравились друг другу. Макдональд оказался человеком просвещенным, начитанным и для англичанина общительным. В свою очередь он не скрыл восхищения умом и живостью Грибоедова. Однако при всей искренней любезности речей оба твердо отстаивали почти противоположные позиции стран, которые они представляли. Макдональд, как выразитель интересов компании, проводил ее традиционную политику и стремился всемерно затягивать войну между Россией и Ираном, которая удерживала бы Россию от пугающего вторжения в Индию. В то же время он ни в коем случае не имел права ставить Иран на грань поражения. Падение династии Каджаров или даже одного Аббаса Мирзы, преданного англичанам, свело бы на нет все прежние достижения компании. К своему сожалению, Макдональд не располагал средствами, которые были у его предшественников. Компания почти обанкротилась, и ее система подкупов рухнула. Посланник должен был проявить дипломатические способности, чтобы после падения Тавриза устроить мирные переговоры России с Персией, но заставить персов оттягивать решение любых вопросов. Из слов Макдональда Грибоедов сделал вывод, впрочем, и без того очевидный, что англичане гораздо больше персиян соболезнуют об участи Аббаса Мирзы. С его поражением они лишались главного союзника в Персии. Английский дипломат пытался убедить Грибоедова умерить предъявляемые иранцам требования и предлагал свое посредничество на переговорах. Однако Грибоедов вежливо отклонил это предложение, мол, русское командование высоко оценивает усилия Макдональда привести русско-иранский конфликт к наилучшему разрешению. Но император решил не принимать какого-либо иностранного вмешательства в отношения России со странами Востока. Макдональд не менее вежливо ответил, что точка зрения императора, без сомнения, основательна, и он ни в коем случае не собирается навязываться. В результате они расстались друзьями, а открытое участие представителей компании в начинавшихся переговорах было предотвращено. 6 ноября в ставку Паскевича прибыл Аббас Мирза со свитой. Его встретили сам главнокомандующий со свитой, Обрезков, и давние знакомые Грибоедов и Амбургер, которые наконец-то снова действовали сообща. Вдвоем они совершенно оттеснили Обрезкова, который плохо понимал происходящее, не знал персидского языка и в бессильной ярости проклинал тягучие персидские обычаи. Паскевич, в свою очередь, злился на нетерпеливость Обрезкова, вредившую без того нелегкому делу. Паскевич участвовал только в общих парадных заседаниях, назначаемых для обсуждения кардинальных вопросов, и при необходимости шумел и грозно стучал по столу по подсказке Грибоедова. Собственно, пункты договора обсуждались на конфиденциальных заседаниях, где генерал не появлялся, Обрезков обычно тоже, или, фигурально говоря, грыз ногти, стараясь не сорваться на людях. Амбургер, по старой памяти, благоговел перед любым мнением Грибоедова, так что ответственность за ход переговоров легла на плечи Александра Сергеевича. Он готов был справиться со своей задачей, но, к его сожалению, не одни только персы и англичане препятствовали успеху дела. У иранцев имелось одно единственное оружие — медлительность, медлительность и еще раз медлительность. Они надеялись, что если отложить решение какой-нибудь проблемы, авось времена переменятся, и ее совсем не потребуется решать. У них были основания так думать. 8 октября 1827 года в знаменитом Наваринском сражении русско-английский объединенный флот разгромил турецкую эскадру и создал благоприятнейшую возможность для провозглашения независимости Греции. Президентом Греческой республики был избран бывший русский министр иностранных дел граф Каподистрия. Все это до крайности обострило отношения России и Турции. Две державы стояли на грани войны, и турки уже посылали в Иран эмиссаров с обещаниями через недолгий срок помочь шаху против русских. В этих условиях персы не желали заключать невыгодный мир и платить контрибуцию. Воевать они не могли, но ждать могли бесконечно долго. Однако Россия не желала ждать. По той же самой причине в преддверии новой войны с Турцией стране нужны были не пустые договоры, а реальные деньги, и их следовало выбить из персов в максимально сжатые сроки. Грибоедов прекрасно это понимал, но вполне мог этого добиться, опираясь на завоевание Паскевича и на свое знание местной ситуации. Но Николай I и Обрезков изо всех сил, хотя непредумышленно, вредили ему. В октябре-ноябре, благодаря грибоедовской пропаганде и исключительно корректному поведению русских солдат, весь Азербайджан полностью отложился от Ирана и больше всего боялся снова очутиться под властью шаха. Жители с ужасом ждали в этом случае жесточайших казней и налоговых кар. Грибоедов полагал, что надо идти навстречу их чаяниям и провести границы России по хребту Кафлан-Ку, отделявшему Азербайджан от остальных частей Ирана. Но император категорически запретил Паскевичу даже обсуждать подобный вариант, который может охладить дружественные наши связи с первенствующими державами в Европе. Грибоедов не мог понять, чем так уж важна дружба Англии, чем так уж страшна ее вражда, чтобы внешняя политика России постоянно согласовывалась с желаниями британского кабинета. Но проводить собственную линию вопреки высочайшему приказу он не имел права. 10 ноября он получил согласие Аббаса Мирзы на уступку Ереванского и Нахичеванского ханства, причем позаботился оставить за Россией правый берег Аракса, чего Петербург не предусматривал, но что было крайне важно в стратегическом отношении. Англичане с ужасом смотрели на карту. Россия перешла Аракс. Теперь ни одна водная преграда, ни одна серьезная горная цепь не отделяла ее от берегов Инда. Решив территориальный вопрос в три дня, Грибоедов не возрадовался. Впереди был камень преткновения в виде контрибуции. Главная трудность состояла в том, что казна Аббаса Мирзы была совершенно опустошена войной, а шах ни за какие блага мира не хотел расставаться со своим золотом, предпочитая отдать сына и наследника на растерзание врагам. Фетхали-шах впал в старческое слабоумие, золото стало смыслом его жизни, руки его дрожали при виде золотых вещичек. Англичане щедро дарили ему золотые подарки и легко добивались от старика согласия на все их требования. Тем охотнее шах последовал их совету не отдавать любимые сокровища. Впрочем, будь он и в здравом уме, он предпочел бы ту же тактику борьбы за отстрочки и льготы в надежде на близкую русско-турецкую войну. Грибоедов хоть и сказал летом Аббасу Мирзе, что вопрос о контрибуции не повод для торга, действовал так, как положено действовать на Восточном базаре. Он хорошо знал обычаи персидских купцов и покупателей и понимал, что шах и его сын, может быть, ни разу не бывавшие на базарах, мыслят сходно. Когда они слышат запрашиваемую цену, они сразу стремятся сбить ее втрое или больше. Им даже в голову не приходит, что эта цена окончательна. В их краях это не принято. Согласие сразу заплатить запросную цену выдает на их базарах дураков иностранцев. Обычно же начинается долгий торг ко взаимному удовольствию обеих сторон, и, наконец, они сходятся на золотой середине. Европейцы не находят в этом ритуале особого развлечения, сердясь в своей извечной торопливости на пустую трату времени. Но Грибоедов не мог переменить в одночасье психологию персов. Ему оставалось ее использовать в интересах России. И он повел переговоры по базарной схеме. Петербург хотел получить от Ирана 10 миллионов рублей серебром, то есть 5 куруров по-персидски. Поэтому 11 ноября Александр Сергеевич предъявил Аббасу Мирзе требование выплатить 15 куруров, причем первый взнос в 1/3 необходимо прислать Паскевичу до истечения срока перемирия. Аббас Мирза в ответ попросил от имени шаха сокращение суммы. И потек торг. Шаг за шагом Грибоедов снижал цифру, неуклонно настаивая только на немедленной выплате первых 5 куруров. Общую сумму он сперва спустил до 12 куруров, потом до 10, но все еще вдвое больше, чем хотел Петербург. На этом он остановился, с согласия Паскевича. Он даже стал распространять слухи, что император недоволен чрезмерной снисходительностью генерала к недавним врагам. Под таким нажимом Аббас Мирза согласился на отправление в Тегеран русского офицера, который должен был ускорить выдачу и доставку первого взноса. Это важнейшее и неблагодарное дело Грибоедов поручил Вольховскому, который хоть и был соучеником и сверстником Кюхельбекера и Пушкина, с детства отличался серьезностью, целеустремленностью и мог выполнить ответственную миссию. Вольховский уехал, переговоры тянулись. Ни по одному из оставшихся пунктов договора персы не противоречили русским. Во всем соглашались на словах, но ничего не принимали окончательно и бесповоротно. Из Петербурга пришло неожиданное требование включить в трактат статью о передаче России древней персидской Ардебильской библиотеки со старинными рукописями. Идея принадлежала профессору-востоковеду и одновременно залихватскому журналисту Сенковскому. Аббас Мирза с недоумением спрашивал Грибоедова: «Зачем, ради Аллаха, вашему государю понадобились такие книги, которые никто уже не читает? Я справлялся и уверяю вас, что это все дрянные книги, прискушные. Если вашему царю нужны книги, так, пожалуй, я велю для него сочинить сколько угодно новых историй блестящим новейшим слогом. Удивитесь сами, как мы нынче, по милости Аллаха, умеем сочинять». Грибоедов внутренне рассмеялся и, проклиная Петербург за вздорность, вычеркнул статью из трактата. Но библиотеку все-таки получил без статьи. Такие смешные и нелепые недоразумения еще сильнее затягивали дела. Грибоедов так и ждал, когда же его попросят изложить историю мира от потопа до наших дней. 7 декабря у Обрезкова не выдержали нервы. Он не мог смириться ни с задержками. Вот уже 8 месяцев, как он уехал из Петербурга. Еще через месяц он может уже получить известие о рождении у его невесты ребенка, которого ему же и придется воспитывать. Не мог смириться и с тем, что младший чином фактически отстранил его от дел. Он сидел на заседаниях с отсутствующим и отрешенным видом, с пустым взглядом, и даже не делал вид, что слушает осточертевшее повторение 20 раз пройденного. Обрезков попробовал надавить на Паскевича, которому официально считался равным, и представил ему в письменной форме свои предложения насчет мирного договора. Настоятельно советовал подписать трактат, не дожидаясь денег, а вместо них потребовать в виде залога какую-нибудь территорию. Паскевич по своему обыкновению передал записку Грибоедову для изучения, чем до крайности оскорбил Обрезкова. Где видано, чтобы соображения старшего чиновника ревизовались младшим? Однако ни генерал, ни Грибоедов не собирались пестовать его тщеславие. Паскевич к тому времени уже не переносил императорского ставленника, почитая его заносчивым и самовлюбленным болваном. Грибоедов составил специальный меморандум, где резко, по пунктам, раскритиковал идею Обрезкова. Паскевич меморандум подписал и приложил к делу. Главное возражение Грибоедов сформулировал в риторическом вопросе. Когда деньги будут в руках у нас? Кто их станет у нас оспаривать? Но провинции, если нам их не захотят уступить, всегда остаются залогом спорным. Обрезков замолчал. Тем более, что в середине декабря ему стало казаться, что договор вот-вот подпишут. Все было согласовано, беловой текст готов. Он сам сделал то, ради чего его и прислали в Персию, перевел словесные договоренности и черновые записи, которые Грибоедов ввел в ходе заседаний, на язык официальных международных документов. Все ждали только возвращения Вольховского с деньгами. 13 декабря он прислал Грибоедову письмо, где по его просьбе подробно описал состояние дорог и крепостей на пути к Тегерану. Грибоедов не исключал возможности продолжения войны. Предчувствия его не обманули. 17 декабря вместо известия о передаче 5 куруров Паскевич получил донесение о выезде к нему уполномоченного от шаха, Мирзы Абул Хасан Хана, для ведения новых переговоров, теперь уже от имени шаха, а не его сына, которым шах будто бы был недоволен. Эта изощренная выдумка принадлежала английскому доктору Макнилу, с недавних пор почти жившему в гареме шаха и с успехом влиявшему на политику Ирана. Он сперва хотел заморочить голову Вольховскому и предложил ему оставить деньги на сохранение в британской миссии с тем, чтобы они были переданы России после ухода ее войск из всего Азербайджана. Молодой человек отказался, поскольку это означало бы согласие на посредничество англичан, давно отвергнутое Грибоедовым. Тогда Макнил толкнул шаха на прежний путь задержек и затяжек.